чтобы побольнее ударить его живот. Но это им только кажется. Они бегут за испускавшим дух мечом с больничного двора на разбитый проселок и дальше по ржаным полям, то березовым лесом. Иногда останавливаются перевести дух, когда кто-то запустит мяч на крышу гаражей. И вот пока кто-то громыхает сапогами по железным крышам, они, будто опомнившись, спрашивают: «Серый, а где же жертва? Где Агнец?» «Подождите, узнаете», — отвечает тот, и тут снова сбрасывает с крыши мяч, и все бегут веселой гурьбой дальше, топают сапогами по ржаному полю, по березовому лесу, и на завтра всегда будет война. Ответ: «Как быстро стемнело?» Вопрос: «Ничего, полусумничает». Ответ: «Тихо у вас тут, колокольчики, коровы в тумане пасутся». Вопрос: «Да, здесь тихо». Ответ: «Скажите, а зачем вы записываете то, что я говорю, если все равно никакого толка не будет? Ведь скажут: послушал колокольчики и давай, вали отсюда. Я знаю, так всем говорят».